Глава 12. Последний довод. «Галина, достань из самой длинной сумки два гладких ствола. Пару девчат разведи по сторонам. И держите фланги, фланги! И беспокоящий огонь. На рации остальным брысь с машины, вжаться в землю за полотном и не высовываться». Через несколько секунд я уже был за пультом, дал малый импульс и пошел очень низко и медленно, сбривая кусты и с трудом уворачиваясь от хлестких веток. На глайдере или вот так воюй, или поднимайся выше, прикрываясь броней самой плиты, иначе снимут как глупую куропатку. Мустафа начал вести огонь из своей сайги пулевыми патронами почти сразу после начала движения, ориентируясь по скупым очередям спики и его указаниям по рации. О, заметили, совсем рядом просвистело. Я ощутил пробежавшую по телу противную мелкую дрожь. Видимость, как в заднице, ничего не видно. Где они? Сейчас сталкеры, а в клановой принадлежности нападающих можно было почти не сомневаться, находились в выигрышной позиции. Впрочем, в случае обнаружения засады противника, его позиция может легко превратиться в проигрышную, если начнется охват с флангов. Мы этой засады вовремя не заметили. Значит, начинается игра в кровавые прятки среди травы, колючек и разбегающихся жуков да ящериц. Войнушка в саванне, какой бы она ни замышлялась изначально, всегда оказывается маневренной, хочешь или нет. Ты, конечно, можешь вообще не маневрировать, имеешь полное право. Можешь закрепиться на одной позиции, рассчитывая на тупую удачу. Но это большой риск, потому что смерть практически гарантирована. И на твой труп противник будет смотреть, как на труп дурака. Опытный противник обязательно начнет обходить, охватывать с флангов, и тогда хана. Группа спасателей — противник опытный, обстрелянный и мотивированный. Мы за общество воюем, за закон и порядок. Но прибабахнутые новички, да удури, наигравшиеся на земле в знаменитую компьютерную игру, горе от ума еще не знают. Они принимают горе от пули, успев напоследок прошептать в пыль «меня дыранули». Или же становятся тертыми калачами, понимающими, когда и куда не стоит лезть. «Двое пока», — доложил спика. «От меня на юго-запад. Принял мы рядом. Начнем на флангах». Спешились. Плоский степной рельеф местности не представлял засадникам возможности создать хоть какую-либо глубину боевого порядка. Хороший сектор огня открывался только с вершины холмика, но от злодеев до него метров 300. А здесь высокая густая трава режет видимость до 5 метров. Нашли, где нападать. «Ну что, охватываем?» — шепотом спросил Мустафа. «Обозначить охват? Вызвать панику? В случае отступления им придется продираться с неизбежной демаскировкой те самые 300 метров, чтобы дальше уходить уже за холмом. Или прорываться к дороге южнее. Бляха, они же знают, что у нас глайдер. Баррели с невольными десантниками, летящие к поверхности под голубыми куполами, как и большие желтые ресурсники, спускаются только на боевом поле, их кидают очень точно. Ништяка там реально много, не так уж и редко попадается бесценный крупняк, вплоть до квадроциклов. Поэтому желающих отхватить такой куш всегда будет хватать. И это хотя бы можно понять. Но откуда берется желание повоевать за малый баррель с самоубийством в финале? Что за идиотизм? Они в этом районе чуть ли не через день с небес валятся. «Хайдаров, влево 30. Оттуда пугани картечью, чтобы зашуршало в жопе. И лежим пока, пусть зашевелятся. Наблюдаем». По-звериному осматриваясь и шумно втягивая воздух, Мустафа молнией проскочил метров 7 чистого пространства и растворился в зарослях. Он умеет двигаться очень быстро, как, впрочем, и каждый из нас. Тут стукнули выстрелы со стороны наших, вы ж мои зайки. Галина тоже слышала переговоры по рации, и девчата ударили из гладкоствольного в правильном направлении. «Надеюсь, пулями, может, хоть свистнет?» «А это что?» От грузовика размеренно застучал карабин Симонова. «Пять, семь, девять, весь магазин. Грузи следующую обойму, зайка ты неведомая!» Оглянулся на плиту, уже все осознав. «Командир, ты что, СКС ей оставил?» — удивился Пикачев. «Если бы, сука, я его забыл!» «Нормально воюем, чё?» — констатировал Спика. «Как же так вышло-то? Олух! Пистолет в этой ситуации далеко не самое лучшее оружие, а все гонка!» Почти на карачках, перебежав за позицию Пикачева, я вытащил из кобуры кольт, сбросил предохранитель и присел как можно ниже. Все-таки клюв на затворе у 1911 — отличная вещь, очень продуманное решение. Это благодаря ему американец так быстро и плотно ложится в руку. Удобство хвата не сравнить с другими пистолетами, из которых мне доводилось стрелять, особенно с ТТ при его округлом затыльнике затвора. Какой у меня магазин стоит? С обычными пулями? Бриллиантовые гидрошоки тратить на сраные кусты я точно не хочу. Тем временем Пикачев сменил позицию, переместившись в сторону Мустафы, и высадил оттуда в кусты полный магазин из парабеллума, создавая ауру разнообразия стволов. Молодец, что еще скажешь. Оба ствола при себе, не то что у некоторых. И опять несколько тактов паузы. Сосватанный Пикачеву парабеллум за счет своей харизматичной формы считается одним из самых изящных пистолетов. Это подразумевает чрезвычайно высокую эргономичность, обусловленную прежде всего сильным наклоном рукояти относительно ствола. Скорострельный, его не слишком сильно подбрасывает, отдача достаточно низкая, а меткость годная. Однако у этого люгера есть и недостатки. Из-за особой формы спуска стрелять в перчатке очень непросто, хотя на жестянке это не фактор. Затворный механизм боится песка, а стрелять от пуза категорически не рекомендуется. Есть хорошие шансы получить в глаз стреляной гильзой. Подпрыгивающий после выстрела прямо на линии прицеливания рычаг затвора лично мне ничуть не мешал. А вот обслуживание и уход... Пусть теперь Спика потренируется. Нет, кольт мне нравится больше. «Галина, видишь высохшее деревце с черной вершинкой? С твоей стороны раздвоенное. Постучи туда, девочка!» — ласково попросил Мустафа. «Умеет восточный человек с женщинами. Работаю!» — быстро откликнулась Зубкова. СКС опять заговорил, но уже с другой точки. «Умница, Галка! Меняет позицию, не ленится!» «У тебя плюс чуть ниже», — подсказал я. Геолога опять поддержали гладкостволы, и полетели ветки, полетели. Чудо, женщина, хоть женись. Спика добил по цели остаток магазина, тут и Мустафа включился. Нифига себе, куда он переполз! «Вот теперь ловите от кольта привет, вам калибр понравится». «Ага!» — со стороны противника кто-то громко заорал от боли. «Есть один», — сказал динамик голосом Хайдарова. «Ну что, хватит урока?» «Эй, сталки!» — заорал я со всей дури. «Говорит Рубин, группер спасателей пятисотки!» «Все поняли или желаете помучиться? Вы уже в полукольце! Даю 5 минут на принятие решения! Отваливайте хоть в город, хоть к черту в задницу! Уходите в полный рост, чтобы мы видели. Стрелять не будем, слово даю. В противном случае поднимаем гравилет и кладем вас сверху, как сайгаков». «У нас 1-300!» — донесся в ответ тонкий звонкий голос. «Гадство, да он мальчишка совсем! Руку пробили, кровит! Да хоть 3000! Вы аптечку привяжите, должно сработать, дебилы! Решение! Мы уходим!» «В полный рост! Любая провокация, смерть лично тебе!» Еще раз предупредил Пикачев, добавляя личностный аспект. «Так до старшего лучше доходит». Через минуту две скорбные фигуры медленно побрели на запад. «Недолго проживут», — тихо вздохнул Мустафа, глядя им вслед. «Зато ярко», — добавил Спика. Жалко дураков. Я же одного точно вальнуть мог, видел его. Да, взрослеет Семен, взрослеет. Бочку достали не сразу, но и возиться долго не пришлось, ибо сноровка и профессиональные навыки. Зависший над ямой гравилет после моей отмашки плавно пошел вверх и выдернул невезучую краснуху, как бармен пробку из бутылки. «Майнуй помалу!» — крикнул Спика товарищу, и тут же нетерпеливо повернулся ко мне. «Командир, это... давай хоть глянем, что там внутри. Мы же за этот ништяк русскую кровь героически проливали». «В русском секторе все русские, даже если ты татарин. Но все русские становятся татарами, если обидели татарина. Недовольных таких правилом еще не было, по крайней мере, в гарнизоне. Ну а если уж ты недоволен, то иди к немцам. Они объяснят тебе, кто ты такой». «Откручивай», — разрешил я. «Куда, блин, под плиту не лезь?» В бочке сверху лежали радиостанции. «Не такие, как у нас», — заметил Пикачев, достав из коробки брусок зеленого цвета и осматривая его со всех сторон. «Российская, что ли?» «Защищенная цифровая, такую просто так не прослушаешь», — заявил Мустафа, уже успевший полистать инструкцию. «Азарт-2. Военная вещь». «Вид какой-то. Не азартный, не кузявый», — с сомнением заметил я. «Ладно, разберемся. Надо радисту Некрасову показать. Вообще-то давно пора заменить китайцев на что-то посерьезнее». «А ты думаешь, что в этом азарте китайских деталей нет?» — хмыкнул Пикачев. «Китайцы, они везде. А что лежит ниже, Мус? У тебя руки длинные. Какая-то аппаратура вроде. Сходу не опознаешь». «Ну все, хватит глазеть», — распорядился я. «Давайте грузить». Нас амазонки заждались. Мустафа протянул мне запечатанный липкой контролькой пластиковый пакет с документацией. В краснухе со смешанным ассортиментом такие пакеты лежат в специальном стальном кармане. Правила предписывают изымать документацию сразу. Кретова рассказывала, что как-то не забрали, а краснуха от чего-то возьми да полыхни. Бочку повалили, успели выгрести большую часть лута, но часть инструкций превратилась в пепел. Скандал был нехилый. Документы я сразу спрятал в полевой офицерский планшет, который почти никогда не ношу с собой, кроме как на совещание. В технике лежит или дома. Баррель встал на плиту. Сейчас закрепим, а у дороги легко и просто перегрузим в кузов. А там девочки уже громко кричали, смеялись и плакали, ругались и отпаивали друг друга водой. В общем, обсуждали случившееся. Обняв и расцеловав непривычно смущенную Зубкову, я спросил. «Кто у тебя с гладких стволов так четко работал? Ты же с карабина?» «Вот они, героини наши». Галина с нескрываемой гордостью, как мамаша, кивнула в сторону стоявших рядом хохлушек. «Супер! Хорошо стреляли, красивые! Грамотно прижимали злодеев!» «Что, прежде доводилось?» Они синхронно пожали плечиками, а потом Оксана, как неформально старшая в тройке, с открытой белозубой улыбкой ответила за всех. «Получается, доводилось!» «Может, они спортсменки? Или действительно служили в боевых частях?» Что-то дрогнуло под сердцем. Уточнять не стал. Я вообще ничего не ответил. Облачно. Тучки в кучках постепенно разливались в серую пелену и все увереннее закрывали небосклон. Глядишь так, ночью и дождь соберется. Мелкий, моросящий, самый неприятный. А перед этим обязательно появится надоедливый гнус. В дороге куцый конвой из двух единиц техники пока останавливался всего дважды. Разок объявляли короткую остановку для удовлетворения естественных потребностей, затем остановились на привал в оборудованном месте, тоже по требованию. Ехали на шопинг, все было легко и весело, а вот путь домой почему-то оказался невеселым. Сразу трех женщин укачало. Устали все, организм без перезагрузки начал сбоить и протестовать. Таков итог необычных для гражданских лиц стрессов и бессонной ночи. Это нам, нормальным, привычно разбираться с дикими сталкерами. У каждого спасателя настоящая служба с подобного приключения и начинается. Для простого обывателя такие истории с засадами, свистящими пулями и лежанием под обстрелом в дорожной пыли есть полная дикость. Прошедшая ночь и для нас оказалась беспокойной, хлопотной, а для кого-то и опасной. Ничего, отдохнем. Запас времени имеется. Место самое оно. Водители здесь часто останавливаются, особенно в непогоду, при поломке или вследствие какой-нибудь задержки перед наступлением темноты. Рядом с бивуаком протекает ручеек. Сейчас он журчит чистой водой, но позже почти на 3 месяца пересохнет. На вытоптанной площадке слева от грунтовки видны старые не очень следы протекторов. Из плоских камней выложены 3 костровища. В лагере имеется место для парковки. В укромном месте сложен тент из парашютов. Чуть в стороне вкопан ошкуренный столб для установки съемной антенны и неподъемный чугунный котел для готовки. Далеко не все хотят этим монстром пользоваться. По всем понятиям, посуду придется отмывать дочисто, дело непростое. Никто это правило не нарушает. Здесь вообще люди редко идут против заположников. Вольности себе позволяют разве что новички, не прошедшие КМБ. Да и не совсем нормальные бродяги, которых я никогда не понимал. Говнюки и изгои, обиженные на весь белый свет. Вообще-то, неформальные правила в мужском коллективе — это не законы и даже не требования. Это некое соглашение. Все пацаны ведут себя определенным образом. Само возникновение правил всегда имеет ясную причину и веские основания. Да, ты можешь их не соблюдать, будучи личностью на зависть самобытной и очень самостоятельной. Но сначала неплохо бы осмыслить, почему вообще эти правила возникли, а люди вдруг с ними согласились. А заодно прикинуть, от чего ты отказываешься, когда их нарушаешь, и на что нарываешься. Довольно часто в этот момент в разуме возникает просветление. Площадка для отдыха зажата между стояночным ручьем, 2 холмиками, издали похожими на горбы верблюда Бактриана, и магистралью. Вокруг стоянки навален высокий круговой периметр из сшитых корявыми ветками саксаула колючих кустов, которые мы стаскивали сюда в несколько приемов. В изгороде имеется проход на вершинке, откуда дежурному наблюдателю удобно следить за подступами к лагерю. Хорошее место. Настоящий форт среди саванны. Котел и теперь не понадобился. В кузове прорва еды и питья. Парни быстренько развели для уюта 2 костерка, нарезали прутиков для разогрева шашлыка, женщины сноровисто накрыли поляну. У меня аппетита не было, как отшибло. Не возникало и желания участвовать в посиделках и общаться с кем-либо на вольные темы. И спать в кабину не отвалишь. Мне на таких остановках не положено. Что ж я устал-то так? Отошел в сторону, обессиленно опустился на хорошо прогретый даже через тучи серый валун и замер ящерицей, стараясь не думать ни о чем. Не срослось. «Командир, ты венца хлебни!» «Можно, тут гаишников нет», — успокоил меня Спика, но тут же исправился. «Выглядишь как утопленник». «Спасибо, не обиделся я». Принял кружку, пару раз глотнул. Вино показалось мне слишком теплым, очень кислым и совсем без градуса. А парням вроде бы нравится. «Я не заболел?» «Тут между нами спор вышел. Так, без интереса, чисто для тренировки», — сказал Мустафа. «Насчет груза в бочке. Что с ним не так?» «Да все так. Просто мы зарубились, что лежит под рациями», — вместо друга ответил Пикачев. «Это невыносимо». «Господи, за что мне все это? Ну вот за что? Надо было дать им расковырять долбанную бочку». Я и не заметил, что пробормотал это вслух. «Вот», — обрадовался Хайдаров. «Но сначала пусть на споре отлежится». «Хорошо», — согласился я с судьбой. «Говорите, кто чего загадал». Поначалу показавшийся мне удобным валун внезапно стал жутко неудобным. Горячий, наждачный и жопу наминает. «Я лично считаю, что ничего необычного», — и первым начал Мустафа. «Экстравагантного», — стильно подсказал я. «Да-да, этого там нет. Ничего особенного, обычные расходники, просто куча удлиненных аккумуляторов для радиостанций разных типов, новых и оригинальных, из тех, что с рациями в стоке идут». «Ничего себе обычные расходники, дайте два», — хмыкнул я и добавил, повернувшись к Пикачеву. «Ну а ты что загадал у Деда Мороза, мальчик? Песенку с табуретки споешь?» «Да это ты споешь, когда увидишь. Я думаю, что там особо ценные приблуды типа ПНВ, а то и настоящие тепловизоры. Уж очень их не хватает». «Тоже неплохо мечтаешь», — кивнул я в знак одобрения. «Даже не знаю, что выбрать, все такое вкусное. А от меня-то вы что хотите, родные?» «Шеф, давай посмотрим в документах. Хрен с ней пломбой, все равно никто их не проверяет». Решительно выдохнул Спика. «И действительно, ведь все очень просто». «Ну так что, шеф?» — с надеждой спросил Мустафа. «Да и размяться пора бы, вся задница болит». Я поднялся, с попутной разминкой плечевого пояса подошел к газону, забрался в кабину, вытащил из полевой сумки пакет, взвесил его на руке, засунул обратно и вернулся. «Изучайте на здоровье, спорщики», — почти ласково сказал я. «И это, попробуйте контрольку отклеить, иногда получается. Доки на планшет перекидывайте». Пикачев зачем-то прокашлялся, затем, воровато осмотревшись, приоткрыл пакет, сунул руку и извлек пачку документов, каждый в своем файле. «И чтобы без жирных пальцев мне там, шашлычники!» — запоздало вспомнил я. Бойцы согласно кивнули, в два движения опытно вытерли руки о штаны и с азартом принялись за дело. А мое внимание привлек тощий файл, игривым розовым цветом выделяющийся в пачке бесцветных матовых собратьев. От скуки взял пластик в руки. В файле хранилась всего одна бумага — опись. Вытащил, разглядел и какое-то время не мог даже пошевелиться. Это была карта или схема, та самая. Такая же лежит у меня в кармане, сложенная в четверо. Почти такая же. Все, больше я в одиночестве ломать голову над загадкой карты провокации не могу. Надо поговорить, поделиться мыслями и послушать свежее. В конце концов, отправиться для разъяснения перезревшей загадки карты сокровищ придется именно нам, спасателям. Да и Казанникову нужно будет представить маломальски стройный вариант решения, ибо дед очень не любит вываленного перед ним мешка задач и вопросов, над которыми подчиненные из-за лени или нерешительности не удосужились подумать заранее. «Пауза, мужики, потом досмотрите. Возникли новые обстоятельства. Идем в машину, есть важная информация. И всего минут 20 до старта». Я сатрап, стервозный нудила, душнилый и патентованный садист из американских сериалов. Именно это рельефно отпечаталось на лицах спорщиков и заставило меня нехорошо улыбнуться. Коллеги спешно выпучили глаза, не понимая, что более важное, чем разборки с лутом, могло произойти. Ничего, сейчас кое-что поймут. «Мустафа, бумаги аккуратно уложи в планшет и забери его», — добавил я, вставая. «Смотрю я, тесная кабина нашего газона, где вместе скопления людей только и возможно пообщаться без риска прослушки, постепенно превращается в штаб специальных операций. Паранойя?» «Да нет, именно из акустических утечек и сотканы слухи, побудившие молодежь рвануть в дальние дали. Что-то случайно услышали, немного добавили после собственных трезвых размышлений, еще столько же откровенно приврали, и городские мальчишки сходят с ума». Я достаточно быстро рассказал бойцам суть дела. «Да тут рассказывать-то, собственно, нечего. Есть карта, отражающие все имеющиеся знания. Пикачев с Мустафой — люди опытные, поисковики, все поняли с лету. Теперь мы сами точно знаем, что данная карта существует не в единственном экземпляре», — сказал я. «С сколько их всего, вопрос. Оба даже глаза от документа не подняли. Парни серьезно задумались. «Сравните обе карты. Видите разницу?» — предложил я, расправив на коленке свой, уже немного потрепанный экземпляр. «Что тут думать? На новой карте в правом верхнем углу есть значок «Ру», — сразу откликнулся Спика. «Для нас смотрящие нарисовали, значит». «А на моей вообще никакого значка нет», — подсказал я. «Так они вообще разные по размеру, по высоте», — воскликнул Мустафа, накладывая листы один на другой. «Она чуть меньше». «Мус, не тупи, а?» — недовольно скривился Спика. «Они потому и разные, что сверху полоса отрезана вместе со значком». «Д?» — откликнулся тот. «Сообразительный», — похвалил его Пикачев. «Но зачем было отрывать?» Теперь уже Мустафа оторвался, не упустил шанс. «Да чтоб не зажопили! Карту у фрица подрезали, а палиться не хочется, отвечать придется». «Логично, придется», — согласился я. «За такое точно придется». «Но почему именно у немцев?» «Там вполне могла стоять доменная зона US или KZ, AU, BR, BY, GP, CN», — продолжил Хайдаров, вспоминая на ходу. «CAUK, FRCN, UA», — подхватил Спика. «Это что ж получается, бродяги? Если добыть полный комплект карт, то мы узнаем, сколько стран забросили на жестянку, так?» «Получается, что не получается. Давай без фантазий. Ты же не рассчитываешь добыть еще и ключ от секретки в ЦУПе?» — поморщился я. «А теперь давайте поговорим обо всех этих рейдах за бриллиантами. Мустафа, края карты подержи и руку отодвинь». Я сложил ладони на укороченной карте так, чтобы прикрыть ими всю пустую среднюю часть, южную часть с поселениями и черные горы. «Что видите?» «Я понял», — крикнул Мустафа. «Что ты там понял?» — как-то даже возмутился Пикачев и, резко изменив интонацию, важно продолжил. «На карте нет надписей, нет названий. Топонимов», — поправил я. «Мы же сейчас почти научным трудом занимаемся». «Просто группа кривовато нарисованных домиков и прямой путь от них. Ну, чуть ниже, к берегу реки». Все-таки сказал свое слово Хайдаров. «Нигде же не написано, что это мертвый город». «Сучий потрох, в натуре это реальная подстава». «Ох-ох-ох», — ахнул Спика. «Чем не передел, командир?» «Точно. Вот они и побежали по кратчайшему пути. То есть прямо от города. Один за другим, как кабанчики в лесу. Хотя там их ничто не ждет. Полную карту-то они не видели». В отличие от нас, Хайдаров еще сомневался. «Не представляю, где и как можно положить совсекретную карту, а потом еще что-то сверху, так, чтобы случайный человек без допуска мог увидеть только этот уголок». Мы со Спикой принялись придумывать варианты, но как-то криво. «А если это был не краешек карты на столе у какого-то дефолтного ложка или еще где-то, а просто обрывок? Бумажный, физический?» Вдруг осенило Пикачева. «Вот это уже что-то новое». «Молодец, молодой волкодав!» Я хотел поощрительно хлопнуть его по плечу, но понял, что левой рукой не дотянусь. Хлопнул по спине, с трудом протиснув правую через кости Мустафы. Вот что значит мозговой штурм команды профессионалов. Вот такой я человек. Убедившись, что ироническая улыбка с моего лица исчезла, Пикачев вскинул нос. «Значит, карта существует как минимум в трех экземплярах. Все они отдельно вброшены каждому наличному домену, но у кого-то в переделке на руках есть обрывок, всего лишь уголок. Существует и сама карта, без этого обрывка, если принять версию Спики». «Именно, Мустафа. Слухи не враки. Они должны быть на чем-то основаны», — подтвердил я. «А основная часть где? Найдем?» «Полной ясности не будет никогда, товарищ Пикачев», — назидательно молвил я голосом умудренного жизнью древнегреческого аксакала. Учитесь действовать в условиях частичной неопределенности. Стало понятно, что теперь уже точно придется организовывать экспедицию к конечной точке, указанной на картах. К тому самому жирному крестику на противоположном берегу большой реки. Можно не сомневаться, что Казанников, изучив доклад, украшенный весьма интересными подробностями и выводами, не просто даст группе добро на дальний рейд, а конкретно пригрузит нас дополнительными задачами. Он, как никто другой, умеет заглянуть глубже в суть вещей. «Пацаны, смотрите, кто к нам колеса катит!» Спика торопливо открыл пассажирскую дверь. Тоненькая, стройная Оксанка в только что купленном в переделке на облегающем красном платьице до середины в меру крутого бедра, медленной походкой самой сексуальной манекенщицы на районе, подошла к грузовику и сладким голосом спросила. «Мальчики, а что вы тут делаете, закрывшись и без света, а? Надеюсь, ничего предосудительного? Угостите даму спичкой. И вообще мы там скучаем. Вы подойдете? Ждем?» Хотел я ей сказать, что рядом с ними в каменном очаге горкой лежат вполне пригодные для прикуривания угли и тлеющие ветки, но вовремя заметил, как у подброшенных тестостероном подчиненных от вожделения побледнели носы. Не поймут они меня. Эх, хорошо быть подчиненным. Командир, как факел. Я с удовольствием проводил Оксанку взглядом, оценивая длинные стройные ноги, затянутые в супердефицитные колготки и обутые в темно-красные туфли. По скрипучему песку и камням, посреди дикой саванны, на жестяной планете, летающей в космосе неведомо где. «Командир!» — повторил нетерпеливо подрагивающий копытами Спика. «Брифинг был скомкан. Надо поднимать личный состав и отправляться в путь». «Иначе до сумерек не доберемся. У нас есть еще целых 10 минут на обмен шедеврами изящной словесности и возможность договориться насчет вечера», — отозвался я, щедро махнув рукой. «Конфетки в бардачке возьмите». А у меня припрятаны 2 бутылки. Отличная клюквенная наливка и настоящий немецкий шнапс, дорогой, проверенный. Загляну вечерком к Ирине. Пусть группер своему боевому заму лекцию о вреде воздержания прочитает. 3 часа. Дунул ветерок. Запах полевых цветов и полыни пропал, а жареного мяса усилился. Я сглотнул, заурчало в животе. Тоже успеваю.